Дорогие братья и сестры, беседы о вечном продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской епархии. У нашего микрофона руководитель миссионерского и молодежного отделов епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандарев. Здравствуйте, отец Александр, благословите. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь. Мы продолжаем говорить сегодня о книге «Апокалипсиса», «Откровение Иоанна Богослова», и заканчиваем сегодня разбор последней, 22 главы. Да, мы остановились где-то на 12 стихе. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя, и дух и невеста говорят: приди, и слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. А я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь. И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Свидетельствующий сие говорит: ей гряду скоро, аминь. Ей гряди, Господи Иисусе. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Ну вот мы закончили чтение последней главы книги Откровения. И сразу же вопрос о последних стихах. Вот Бог наложит язвы на тех, кто отнимет что-то от этой книги или отнимет от всего Писания целиком. Мы знаем, что весь корпус новозаветных книг заканчивается Апокалипсисом, единственной пророческой книгой Нового Завета. И вот эти слова можно относить только к Апокалипсису или к Евангелию и вообще библейским книгам. Здесь, конечно же, то, что этой книгой завершается все Священное Писание, это, конечно, символично. И мы уже говорили неоднократно, что сам евангелист Иоанн Богослов, и это один из самых главных методов толкования, который, наверное, является наиболее эффективным, потому что евангелист Иоанн Богослов, будучи иудеем, прекрасно знал традицию Священного Писания, толкование, знал Ветхий Завет, но что самое главное, он впитал Новый Завет всем своим существом. Поэтому, завершая Евангелие, он, что называется, завершает, доводит до некоторой такой вот смысловой полноты весь, так сказать, корпус Священного Писания. И поэтому, конечно, он писал конкретно, буквально это относится к самому Апокалипсису, к самой книге Откровения. Но на самом деле духовно и по смыслу это относится ко всей Библии. Что все Священное Писание, оно является уникальным, является таким, что в нем является важным каждое слово, каждое движение души, каждая мысль, каждая точка. Или как сам Господь сказал, что ни одна йота не убудет в законе. Там небо и земля придут, слова мои не придут. Вот это такое осознание, такое чувство важности Слова Божьего, Слова, которое сеется Господом в этом мире и должно прорасти, и оно очень символично, что Господь сеет свои слова, и нельзя их убирать, нельзя их затаптывать. Кто приложит к ним что-то, на того Бог наложит язвы. Здесь потому что, что очень важно, что было очень много спекуляций. Пытались взять, и сейчас происходит. Вот оккультизм, он на этом основан. Взять что-нибудь из Библии, взять что-нибудь из буддизма, взять что-нибудь из Корана, все перемешать и своих измышлений добавить. И вот на этом живут, и тем самым вводят в заблуждение очень многих людей. Поэтому, кто отнимет, это, конечно... Страшнее. Это страшно. А кто вот к истине добавит ложь, это еще страшнее. Если человек что-то не понимает, в чем-то сомневается, и во что-то не может дойти, может быть, еще своим умом, своим каким-то, вот своим опытом, да... Как вот было, ведь книга Откровения тоже не сразу вошла в канон Священного Писания. Многие сомневались. Многие сомневались, церкви, да. И отцы, святые отцы церкви многие. Потому что там действительно есть слова, которые сложно было им понять. Потому что прошло, например, 200 лет, когда уже канон составлялся, и уже изменилась ситуация в мире. А Иоанн Богослов писал ее в конце первого века, начале второго века. И мы говорили, что очень важен был социокультурный фон, в котором он писал это. Через 200 лет, когда уже составлялся канон, многие эти вещи, нюансы не могли понять. Только такие великие отцы, как Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, они вот могли, что называется, почувствовать и апостольский опыт. И вот у Иоанна Златоуста, у него как раз-таки есть всегда вот такое желание понять то время, ту эпоху, такое историческое уже видение, он говорит, исторический контекст. И поэтому не сразу могли вот эту книгу понять вот на той глубине, на той ее святости, на той величине духа. И в связи с этим, конечно, если что-то человек не понимает, отнимает, это одно. Но когда человек это берет и добавляет своими измышлениями, это что называется ложка дегтя в бочке меда. Бочка меда сама по себе необычайно ценная. Но стоит добавить ложку дегтя, вся бочка начинает быть испорченной. Все портится сразу. Если хоть немножко даже лжи добавлять к истине, вся истина пропитывается ложью. Вот это вот удивительное, конечно, явление, что истина требует необычайной заботы о чистоте. Необычайной заботы о чистоте. Если мы эту заботу не будем проявлять, мы очень сильно согрешим. Очень сильно согрешим. В этом смысле, не проявляющий заботы о чистоте веры, о чистоте своих религиозных взглядов, о чистоте своей жизни, вот именно в плане смысла своей жизни, тот человек является вот худшим еретиком. Отсюда и рождаются ереси. Очень хорошо, что вы об этом заговорили, потому что этот вопрос сегодня встает все более и более остро. Церковь должна сохранить истину, как она ее получила неповрежденно среди всех веков, среди всех искушений. А сегодня мы видим, как мир просто вот буквально старается даже в наше церковное сознание вместить уже столько неприемлемого, что нам надлежит, вот, видимо, до мученичества, но отстаивать ту чистоту, да, ту истину, которую нам передают и апостолы, и святые отцы. Здесь бы я хотел немножко дополнить, не просто отстоять, но и в этом современном мире, как вот говорит Господь, все творю все новое, нам постоянно нужно объяснять эту истину чисто и незамутненно на том языке современников, который они от нас ждут. Вот это тоже одна из больших проблем. Не просто отстоять чистоту, можно просто взять, законсервировать и такие из нашего церковного предания сделать такие консервы. Но человек не может питаться одними консервами. Они ему приедаются, и в итоге он начинает, изжога у него от них начинается. Поэтому необходимо постоянно Священное Писание, оно и Священное Писание, и Священное Предание, оно живое и актуально для современности всегда. Вот это очень важный момент, что мы не просто должны сохранить еще чистоту, но и ее выразить в чистом, незамутненном виде вот для наших современников, чтобы они тоже прикоснулись к этому чистому источнику. Живой воды. Итак, «се скоро гряду, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Итак, если первый раз Христос пришел как Спаситель для того, чтобы искупить, исцелить, то второй раз приходит как Мздовоздаятель. Вот что здесь можно сказать ибо воздаяние, оно ведь подразумевает суд, оно подразумевает некоторую строгость, оно подразумевает справедливость, то есть что заслужил, то и получи. Да, скорее всего, оно подразумевает такую особую бескомпромиссность. То есть уже невозможно будет вот как-то спрятаться за какие-то вещи. Уже невозможно лицемерие, которое проявляли фарисеи. Невозможно ханжество, невозможно какая-то половинчатость. Будет все очищено. Будет все очищено и показано, кто делал, и весь превратился в такую злую страсть, вот, он вместе с этой страстью и будет низвергнут в гиену огненную. Вот, а у кого есть стремление к Господу и желание встречи с Ним, тот будет вознагражден прежде всего этим. Здесь еще надо сказать, что все гряду скоро. Вот слово «скоро» тоже такое важное слово, потому что здесь часто пытаются постоянно ставить какие-то определенные сроки. И, наверное, не проходит года, чтобы кто-то не объявлял конец мира. Вот не так давно одна девушка даже совершила самоубийство, потому что она была убеждена в том, что будет конец света. Когда он не наступил, она все равно покончила с собой. Вот такой, таких моментов, увы, периодически встречается. Здесь нужно понимать, что скоро для Господа это скоро, как и сегодня, скоро, как и завтра. И Господь сам говорит: для меня тысяча лет как один день, и один день как тысяча лет. Скоро — это значит, что это будет немедленно, когда наступит полнота времени. Так же, как и Господь пришел, когда наступила полнота времени в плане человеческом своем, в своем человеческом виде, также и Он придет со своим воздаянием, когда это будет необходимо. Вообще тема воздаяния – это тема, которая поможет оправдать то, что должно быть оправдано, и уничтожить то, что не должно быть, не должно даже именоваться, как говорил апостол Павел. Какие-то вещи даже проговаривать нельзя, которые вообще стыдно даже подумать о них. Вот тема воздаяния, она об этом, то есть завершение всех судеб человеческих. И это завершение будет не юридическим. Мы уже неоднократно об этом говорили, но еще придется вот здесь окончательно вот эту точку поставить. Это не юридическое будет такое воздаяние, а это будет воздаяние, связанное с тем, что человек получил, что он мог сделать и не сделал. Вот, или наоборот, он сделал через силу и вот явил какую-то удивительную славу Божию в этом мире. Вот воздаяние все эти вещи подчеркнет и станет понятно и ясно, потому что в наше время, когда вот начинаешь рассуждать и видишь, что вот человек вот он согрешает, но часто мы не замечаем, что он согрешает, потому что он был научен согрешать, с детства его учили, в среду попал, где его учили, особенно в наше время, когда вот мы вот иногда руки опускаются, что столько народу в бездуховности живут, в некотором таком, в каком-то таком смысловом отчаянии, живут и пытаются, как вот блудный сын вот этими свиными рожками питается, так и наши современники сегодня там питаются вот этим западным суррогатом, там, американскими фильмами, этим попкорном питаются, что вот и этим живут прежде всего. Это, конечно, грусть и печаль. Вот, но поэтому тема воздаяния, она помогает человеку вот приблизиться вот к этой правде Божией, к справедливости, к тому, что то, что должно быть, оно должно быть оправдано, а то, что не должно даже именоваться, даже то, о чем даже стыдно думать и стыдно, чтобы это на мысль приходило, оно должно быть уничтожено. И вот в этом плане судьбы человеческие, переплетение этих судеб, в этом воздаянии оно будет завершено и поставлено будет вот правильная, что называется, оценка всему направлению человеческой жизни, всему направлению пути человека. Потому что очень сложно в наше время, когда мы вот видим человека, который там где-то согрешает, где-то грешит, мы видим, что если человек побеждается страстями какими-то, И иногда печаль и скорбь приходит от этого. Печаль и скорбь приходит от этого. И часто мы не задаемся вопросом и не думаем о том, а почему человек стал таким, из-за чего. В большинстве случаев это происходит именно потому, что он был так научен, был так воспитан, попал в такую среду, в которой, чтобы ему не стать таким, нужно прикладывать необычайно сильные усилия. И поэтому такие праведники, как Ной, Авраам, Моисей, Аарон, ну и другие, которые жили вот в той среде, где им праведность свою было необычайно сложно сохранить, потому что все окружение, все давило против, они необычайно почитаемы в Библии. И Господом как-то особо отмечены, потому что идти против течения, идти против всех очень сложно. Вот, в большинстве же своем человек, вот, он воспринимает то, чему научен, и когда он не знает, как правильно, как можно с ним потребовать. И вот все это будет во время воздаяния, мы сможем это увидеть. Господь откроет каждому, что он мог сделать и не сделал. Вот это, наверное, самое страшное, что будет, когда ты что-то мог сделать и не сделал. 13 стих. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Отец Александр, ну, последний, потому что действительно завершается корпус всех библейских книг. Да? Потому что наступает суд, наступает конец. Да? И вот интересно, что в мусульманской эсхатологии, которая тоже берет начало у нас от религии Авраама, тоже в конце мира, в конце света, как мздовоздаятель, приходит Христос, Иса. Угу. Да? И здесь совершенно тоже понятно, что Сын Божий будет судить. Он был человеком на земле, он пережил все земное, познал, что такое удел человека на земле, он будет судить. Но сказано «я есть альфа», то есть первая буква греческого алфавита. Вот в связи с чем это упоминается и почему? Христос – это альфа. Не Бог Отец, а именно Христос. Угу. Ну, потому что вспомним, с чего началось Евангелие от Иоанна. Тоже вот можно еще рассматривать вот корпус книг Библии, именно принадлежащих одному человеку, одному священнописателю. Это Евангелие от Иоанна, его послание и, наконец, завершение откровения его. И вот в данном случае здесь говорится о том, что, да, вспомним, если начало Евангелия от Иоанна, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот это Слово, которое было у Бога и было Богом, это, собственно говоря, есть Божественный Логос, сам Иисус Христос, сам Альфа и Омега. Это все один смысловой ряд. То есть весь мир, и там дальше сказано, все через Него начало быть, что начало быть. То есть все произошедшее в этом мире, все творение, все творится Словом. Мы читаем в начале первой главы книги «Бытия», «И сказал, и стало так». «И сказал Бог, и стало так». Вот это вот словесное творение мира, творение Словом, Логосом Божьим, Божественным Логосом, и подчеркивает то, что сам Сын Божий является Альфой. То есть через Него все началось. Им же вся быша, читаем мы в символе веры. Через Него все стало быть. И поэтому Господь творит мир своим Словом, и Слово входит в этот мир. Слово стало плотью и обитало с нами. Вот это откровение, которого начинает евангелист Иоанн свое Евангелие и завершает им, подчеркивая этот же божественный смысл. Мир созидается Словом и судится Словом. И судится Словом, да. И Слово входит в этот мир. Какова велика тайна. Далее говорится о том, что блаженны, то есть счастливы те, кто соблюдают заповеди Христа, и тот, кто соблюдает, имеет право на древо жизни, имеет право войти в город воротами, а не с черного хода и не через забор. Да? Как оккультисты. Да. А дальше здесь и сказано, вне псы, чародеи, любодеи. То есть все остальные, они те, кто пытались и нудив это войти в храм, то есть иными вратами, иным путем, да, задним входом, вот, все те, вот они не смогут войти, они будут вне. Потому что только один есть вход, только вход через ворота, где сам Господь встречает каждого. Интересно, что сказано о тех, кто соблюдает заповеди Христа, он будет иметь право на древо жизни. То есть вот тот, кто исполняет заповеди, живет по закону, он имеет право причащаться у нас в церкви. И вот это причастие ведет его в жизнь вечную. Да, идет, оно ведет его в этот город. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Вот мы знаем, что действительно Иоанну Богослову явился ангел. Здесь о ком же речь идет? Говорится о духе, который явился Иоанну Богослову, или говорится все-таки о самом евангелисте? Ну, здесь, конечно, сказано выше. Если обратиться к 8 стиху, мы видим, что Иоанн припадает к ногам ангела, да? И ангел сказал: смотри, не делай сего. Вот. И здесь, видимо, про этого же ангела и говорится, который засвидетельствовал и принес весть от Господа Иисуса Христа и передал ее очень чисто и незамутненно. Поэтому здесь, конечно, прямое свидетельство об этом ангеле. То есть то, что вот ангел и передал откровение, да, Иоанну Богослову. Да. «Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Вот тоже такой библейский образ, который связан с Деницей, видимо, да? Да, с тем, что восходит. С тем, что восходит. И здесь, конечно, звезда, которая светлая и утренняя, это изначально древний такой символ Христа. Древний символ Христа. Потому что вот эта утренняя звезда, первое, что зажигается, является началом для всего остального дня. И этот весь остальной день находится под светом этой звезды. Вот, собственно говоря, этот смысл и есть здесь. А далее, вот в 17 стихе, очень интересные слова. «И дух, и невеста говорят: приди». Дух с большой буквы, это, да, именно Святой Дух. Да, невеста — это церковь. Вот, и вот это ожидание церкви, живущая в Духе Святом. Мы вот здесь это знаем уже, что Дух Святой, когда снизошел на апостолов, совершилась Пятидесятница, и произошло вот это таинство встречи Бога с церковью, Духа Святого, с церковью, которую Господь Иисус Христос в Трое лицо Святой Троицы стяжал, собрал. Вот это продолжается, церковь продолжает жить в Духе Святом. И поэтому и Дух, и невеста, церковь, живущая Духом Святым, ждет Христа. Вот оно, наполненное ожидание. Здесь показан, можно сказать, цель жизни, чтобы Христос пришел. То есть, а когда Он придет? Он придет тогда, когда, как сказано, будет проповедано Евангелие по всей земле. Один из самых главных таких критериев пришествия Господа в этот мир, и будет проповедано Евангелие по всей земле. Он сам об этом сказал. Поэтому вот это духовное ожидание церкви, невесты и Духа Святого, оно наполнено таким свидетельством о Христе, о Его проповеди, о Его Евангелии. Вот такой удивительный, как бы, такое это завершение смысловое и целостное происходит. Говорят: приди. Вот интересно, что в Евангелии от Матфея есть тоже такие слова малого, так называемого апокалипсиса, о том, что когда признаки второго пришествия будут исполняться, христианам сказано: ибо низко вы склонитесь, ибо близко избавление наше. И вот мы видим, что здесь тоже эта мысль повторяется. То есть и Святой Дух, и Церковь, которая этим Духом живет, должны ждать Христа и, видимо, ждать вот избавления от того греха, мира, который возле лежит. От той двойственности, в которой так или иначе касается каждого человека. Мы живем в этом мире, и все равно есть определенная двойственность. Доброго хочу, чего делать не делаю, злого, чего не хочу, делаю. Апостол Павел об этом свидетельствовал. Желание избавиться от этой двойственности здесь тоже, конечно, звучит. И слышавший да скажет: приди, жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. И слышавший да скажет: приди. Это кто слышавший? Ну, тот, кто слышит и воспринимает слова пророчества. Вот. Здесь сказано про то, что очень легко войти в церковь. Нужно просто захотеть и приложить усилия и волю, чтобы войти и пить воду жизни даром. Церковь открыта каждому и всем. Никто не гонит отсюда никого. Ждут всех. Притом войти в церковь может действительно человек в любом состоянии, с любыми грехами. С любым, да. Каким бы он ни был, и в социальном положении, и в духовном, и в нравственном. И в нравственном. Церковь каждого человека ждет и готова встретить его в своих объятиях. Вот, конечно, увы, бывает так, что мы, христиане, сами не готовы так эту высоту проявлять. Человек приходит, а мы начинаем с ним по-другому себя вести. Конечно, это говорит о том, что мы не в церкви, когда себя так ведем. То есть грех, совершенный в церкви, не есть грех в церкви, но есть грех против церкви. В данном случае это к этому относится. Ну вот дальше идет 18 стих, который мы уже обсуждали. Да, и книга заканчивается благословением. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Апостольское такое благословение. И мы завершили сегодня разбор всех глав книги Откровения. И отец Александр, вот еще несколько слов о восприятии апокалипсиса современными христианами. Мы вот уже говорили о том, что апокалипсис за богослужением не читается. С одной стороны, это хорошо и правильно, безусловно. С другой стороны, вот когда Евангелие апостол читаются на богослужении, у нас христиане так или иначе знают, даже на слух, да, самые важные места Писания. А до апокалипсиса вот так вот не всякий христианин добирается. И наши беседы – это тоже вот такая возможность привлечь внимание к этой важной и содержательной книге, которая многих пугает. Мы вот так спокойно о ней поговорили. Вот, ну, будут у нас еще, наверное, вопросы от радиослушателей, мы постараемся на них ответить. Но, тем не менее, вот несколько слов о восприятии апокалипсиса современной церковью, церковью древней, в чем разница. Да, и вот мы видим, что сегодня действительно более ярко, чем в прошлые времена, некоторое пророчество Иоанна Богослова, апокалиптические пророчества совершаются на наших глазах. Как к этому относиться? Пророчества, которые совершаются, они укрепляют нас в веру. Я в свое время, в 91-м году, когда только-только приходил к Богу, меня именно эти пророчества из апокалипсиса утвердили в вере. То есть что сбывается Писание, да. Это подтверждает, да, истинность. Да. Да? Да, наступило время страшное, 91-й год, август, это был путч. Вот я как раз в это время дошел до апокалипсиса, читал Новый Завет. Вот. Я как раз в 91-м году женился, и вот это было время обретения мною веры. Так вот получилось. И читая Библию, Новый Завет, и начал читать, вот читал. И как раз таки вот к августу 91-го года я дошел до апокалипсиса. И вот у меня вот это как бы сложилось, потому что в стране что происходило, танки в Москве, такое вот событие, и я читаю апокалипсис, где об этом всем написано. Я просто воочию увидел, как это все реально происходит. Для меня это было откровение. То есть здесь, что очень важно, я думаю, научиться видеть через Священное Писание, через призму Священного Писания, научиться видеть события, которые происходят здесь. Тогда эти события начинают иметь определенную глубину в твоей жизни. Ты начинаешь их не просто ужасаться, начинаешь понимать, почему вот это так происходит, из-за чего происходит так. Начинаешь видеть причинно-следственную связь отступления от Бога и какими-то событиями, которые связаны с этим отступлением. И так далее. Вот в этом плане, конечно, апокалипсис очень хорошо помогает бодриться, бодрствовать и трезвиться, чтобы не впасть в искушение. Это книга, которую надо регулярно перечитывать, регулярно обращаться к ее главным и основным смыслам. Потому что, еще раз подчеркиваю, она делает, как бы подытоживает все Священное Писание. и делает вот это правильные акценты в нашей духовной жизни. Потому что можно взять, по-разному поставить ударение в предложении, и совсем будет другой смысл этого предложения. И точно так же в духовной жизни. Если мы неправильно расставим акценты в духовной жизни, слова могут быть одни и те же. А все, весь смысл меняется. Поэтому апостол Павел говорит, буква убивает, дух животворит. А дух – это вот именно есть вот эта ревность в исполнении, в следовании, понимание, что главное, что второстепенное, и следование вот этому ценностно, вот, ну как сказать, ценностно ориентированная жизнь сейчас, наверное, важна. Потому что время сегодня, когда ценности все смешаны, перемешаны, забыты, затерты, целей часто нет. И вот эта ценностно ориентированная жизнь сегодня, она очень важна. И правильно сформировать эти ценности является для нас главной задачей в духовной жизни. С чего начинать? Как правильно поститься? Как сделать так, чтобы не впасть в лицемерие? Как сделать так, чтобы не прелеститься? Все вот это, конечно, и является важным таким приоритетом в духовной жизни. И книга Откровения, она помогает избежать вот этих многих искушений. Вот, подчеркну, что для древних христиан, она, конечно, это была книга вот, в плане эмоциональном, и смысловом, и символическом. Это, конечно, видно, что она книга того времени. Я думаю, для них она была вот, что-то вроде гимном таким. Эта книга что-то вроде гимна, я думаю, во многом. То есть, читая эту книгу, христиане, древние христиане выражали свою веру, свои идеалы, свои стремления, свою победу, наконец. Обратите внимание также на то, что для каждого времени, исторического времени, апокалипсис воплощался и исполнялся по-своему. Мы уже говорили о гонениях Диоклетиана, Нерона, Калигулы. Мы говорили о Первой и Второй мировой войне. Да, мы говорили о многочисленных катаклизмах, которые случались для отдельных городов и стран, таких как извержение Везувия и так далее. Да, вот невольно у христиан ассоциации с апокалипсисом, со страшным судом, с наказанием, с Армагеддоном возникали. Но, тем не менее, Господь все продлял и продлял времена и сроки для того, чтобы люди могли исправляться и из истории извлекать уроки для себя. Да, подчеркнем, что это продление необходимо для справедливого воздаяния, чем и завершается основная мысль апокалипсиса. Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу. Вот мы уже разобрали все 22 главы апокалипсиса, и ближайшие две передачи посвятим тому, что очень быстро, кратко и емко постараемся еще раз повторить все главные образы апокалипсиса, сложные места и толкования, а также постараемся в прямом интерактивном эфире ответить на ваши вопросы. В нашей студии микрофона был руководитель миссионерского и молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Александр Сандарев. Мы прощаемся с вами до следующей субботы. До новых встреч и благословите, отец Александр. Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.